Пока Кнехт бесцельно отдавался наплыву образов, которые, будучи сродни сновидениям, приходят в состояние первой разрядки, из их потоков выделились и задержались прежде всего две идеи, два образа или символа, два иносказания. В одном Кнехт, мальчик, следовал по разным проходам за мастером, который как проводник шагал впереди, и когда оборачивался и показывал свое лицо, делался с каждым разом старше, тише, почтенней, заметно приближаясь к идеалу, не связанных ни с каким временем мудрости и достоинства, а он, Йозеф Кнехт, самозабвенно и послушно шагал за своим идеалом, но оставался все тем же мальчиком, отчего испытывал то стыд, то вдруг какую-то радость, чуть ли даже не какое-то упрямое удовлетворение. А второй образ был такой. Все время, бесконечное число раз, повторялась сцена в комнате с пианино, сцена прихода старика к мальчику. Мастер и мальчик следовали друг за другом так, словно их тянула проволока какого-то механизма. И вскоре нельзя было уже разобрать, кто приходит и кто уходит, кто ведет и кто следует, старик или мальчик. То казалось, что это мальчик оказывает честь, повинуется старости, авторитету, степенности, то наоборот. Летевшее впереди воплощение молодости, начало бодрости как бы обязывало старика покорно и восхищенно спешить за ним. И когда он следил за этим пригрезившимся ему бессмысленно осмысленным круговоротом, в его собственном ощущении он, грезивший, отождествлялся то со стариком, то с мальчиком. Был то почитателем, то тем, кого чтили, то ведущим, то ведомым, и среди этого неясного чередования наступил миг, когда он был обоими, сразу и мастером, и маленьким учеником. Когда он скорее даже стоял над обоими, был зачинщиком, создателем, рулевым и зрителем этого коловращения, этого ничем не кончающегося состязания старости и молодости, в беге по кругу, беге, который он, по-разному видя себя, то замедлял, то ускорял до предела. А из этой стадии возникла новая идея, скорее уже символ, чем греза, скорее уже вывод, чем образ. А именно идея, или скорее вывод, что это осмысленно-бессмысленное коловращение учителя и ученика, это искательное отношение мудрости к молодости, а молодости к мудрости, эта бесконечная, захватывающая игра была символом Касталии, была игрой жизни вообще, которая, двоясь, разделяясь на старость и молодость, на день и ночь, на ян и инь, течет без конца. В этой точке медитации Кнехт и нашел затем путь из мира образов в мир покоя, и после долгого погружения в себя вернулся взбодренным и просветленным.